Глава 15. Марк. Ну не могу я терпеливо ждать, когда она там напоется с этим рыжим. До скрипа зубов раздражает, что они вдвоем время проводят. Может, хватит уже как тигр в клетке метаться? Стас следит за мной, развалившись в кресле. Не хватит. Смотрю на время. Попросил же позвонить, когда она закончит, чтобы забрать. А то этот хрен опять на хвост упадет и потащится провожать ее. А мне это вот вообще не улыбается. «Сестренка не любит, когда ее душат запретами», — опять встревает Стас. Складываю руки на груди и торможу напротив этого ржущего индюка. «Весело тебе, что ли? Я понять не могу. Ты в цирк пришел?» «Психую. Ему-то хорошо, у него на роже написано, что у него все наладилось на личном. А у меня только все впереди. И, судя по настроению Насти, она собирается отыгрываться на мне и не сдастся за несколько дней». «Так, бро!» Стас вскакивает на ноги и встает в такую же стойку, как и у меня. «Между прочим, я закрываю глаза на то, что ты подкатываешь к моей младшей сестренке. Единственный и любимый!» Тыкает себя в грудь, настроение Стаса меняется. «Я могу передумать, и хрен ты увидишь Настю!» «Ты мне угрожаешь, что ли?» Делаю шаг к нему. «Вот уж чего не стоит делать, так это брать меня на слабо. Я от своего не отступлюсь». «Предупреждаю, не перегибай, Марк, и не напирай на Настю. Она тебе не прилог, чтобы делать с ней все, что угодно». Закинул в карман и пошел. «И дома взаперти она сидеть не будет». Подходит вплотную ко мне и стучит пальцем по моему виску. «Вбей себе это в башку, чтобы все не профукать». Одергиваю голову, ерошу волосы. «Да, ты прав». «Чего тебя так дернуло-то, что она на репетиции? Она любит петь, это, можно сказать, ее призвание». И ты просто обломаешь ей крылья, если запретишь. Опять начинаю мерить комнату шагами, не находя места. Внутри что-то неприятно ворочается от одной мысли, что Настя сейчас вне поля моего зрения. Я не запрещаю петь, но просто... Шумом выпускаю воздух из легких. Ты же сам понимаешь, что Рим та еще темная лошадка. Стас дергает плечом. Ну, знаешь, я не думаю, что он настолько идиот, что будет с Настей делать что-то такое, что ей не понравится. Стас хмыкает, но, смотря на меня, он меняется в лице. «Эй, мужик, завязывай так реагировать. Ты так далеко не уедешь в отношениях». «Да блин, Стас!» Швыряю в него подушкой с дивана и падаю на него. «Ты просто не шаришь, каково это. Ждать несколько лет, пройти армию, только чтобы время убить, а потом просто тупо молчать, когда Настя сваливает. Я могу себе представить, Марк. Ну и ты подумай еще раз. Ну куда вас заведут такие отношения? Ты же ее на поводок посадишь и будешь охранять сутки напролет». «Да нет, конечно, я же не извращенец какой-то». Стас садится рядом и ударяет по плечу. «Вот и я думаю, что у меня все же лучше друг адекватный, а не какое-то непонятное существо с психическими отклонениями». Киваю. «Да уж». Стас закатывает глаза. «В конце концов, Настя не ветреная девчонка, которая и с тем, и с другим, и пошла по всем парням». «Я и не думал ничего такого, Стас». «Вот и отлично». Получаю еще один удар в плечо, и друг поднимается с дивана, обводит взглядом зал и вдыхает. «Хорошо у тебя тут, просторно. Как ты отхватил вообще этот дом почти за даром?» «Да случайно. У отца друг продавал, ему деньги срочно были нужны. Вот у отца часть еще перехватил, и теперь у меня есть собственная пещера. И я горжусь собой без всякого жеманства». «Реально горжусь, потому что у мужика должна быть своя тачка и угол, а уже потом можно вплотную заняться окучиванием будущей жены. А в том, что Настя ею станет, я не сомневаюсь. Мне другая не нужна. Даже не смотрю в сторону». «Эй!» Перед носом пролетает клешня Стаса, я на автомате ее откидываю. Стас шикает, потирая запястье. «Полегче, боец. Не стоит проверять мои инстинкты, Стас. А то в армии один проверил». С переломом руки потом лежал в госпитале. Правда, он не жаловался. Ржу, вспоминая эту историю. «А чего?» Стас не догоняет. «Ну куда ему? Он у нас не армейский. В свое время завернули за плоскостопие. Ну а чтобы не быть довольным? Кормят, лежишь, в наряды не ходишь. Да и медсестра там ничего была такая». Стас бросает на меня быстрый взгляд и хмыкает. «Ну да, по красоте». Снова сгибаюсь пополам. Только потом он из этих нарядов не выходил неделю. Командир его быстро раскусил, когда зашел к нему, а то с чашечкой кофе лежит, кино смотрит по планшету. Жесть. Покатываемся со смеху. Ага, армия такая. Командир сказал, ну, раз кружку держишь, Значит, и швабру удержишь. И вперед драить полы. Хорошо, что я в свое время стал гусем лапчатым. Комната наполняется диким гоготом. Как будто вчера было. Вспоминаю, как при прохождении медкомиссии Стасяна назвали гусем лапчатым за такое плоскостопие и отправили грызть гранит науки. Хотя Стас, честно, не собирался даже косить от службы. Да уж, отдуваясь, выдыхает друг. Подкинешь меня до Оли? Да без проблем. Далеко? Да не, вон, через два микрорайона. Погнали. Сгребаю ключи и кошелек с тумбочки в прихожей. Ну и когда ты скажешь Насте, что ты тут дом прикупил? Стас оглядывается на мое жилище, пожимаю плечами. Когда она будет готова к такому сюрпризу? Стас тормозит меня, сжимает плечо, смотря внимательно в глаза. Марк, не подведи. Ты же понимаешь, в случае чего я тебя закопаю за сестру. Лупаю друга по плечу. Я сам себя закопаю в случае чего. Это на полном серьезе. Не прощу, если что-то не сложится с ней. Настя. Сегодня было просто потрясно. Рим стягивает гитару и светится. Соглашаюсь. Да, мы с ним отлично спелись, если это можно так назвать. Ну что, до завтра? Подхватываю рюкзак и уже собираюсь на выход. 2 часа репетиции по мне слишком много. У меня впервые устало горло от пения, хотя время пролетело незаметно. Насть! Оборачиваюсь, приподнимаю брови. Меня подожди. Что такое? Рим упаковывает инструмент, торопится. Щелкает выключателем и закрывает дверцу. Ну как что, я тебя одну отпущу. Все-таки уже к вечеру время. Тут же думаю о Марке. Ему не понравится, если меня снова провожать будет Рим. А если опять полезет целоваться даже в щечку? Передергиваю плечами. Да, меня вон до остановки, а там я уже сама доеду. Рим цокает. Глупости не говори, мне несложно. Представляю, если бы Марк так с кем-то прогуливался. Хотя у него же была Марта, и не факт, что сейчас они окончательно прекратили всякие контакты. Уже открываю рот, чтобы согласиться, но меня что-то вовремя тормозит. Наверное, моя совесть. Вечно она влезает, когда ее никто не ждет. Да не стоит, Рим, правда, я сама доберусь. Рим хмурится, окидывает меня взглядом, задумывается. Уверена? Выходим на улицу, и я киваю. Конечно, смотри, светло и хорошо. Ну, смотри, отпишись, когда дойдешь, чтобы я не волновался, хорошо? Киваю, сбегаю по ступенькам. Тут же успокаиваюсь и понимаю, что все правильно сделала, когда не согласилась. Пусть Марк делает что угодно, но я буду за себя знать, что моя совесть перед ним чиста, и не в чем меня ему упрекнуть. Неторопливо подхожу к дому, читая новости. Что интересного происходит в мире? Меня ослепляет свет фар. Отрываюсь от телефона и с удивлением поднимаю глаза. Марк стоит возле машины, на расстоянии, ощущая его пронзительный взгляд, и хочется со всех ног броситься к нему на шею. «Девушка, можно с вами познакомиться и утащить куда-нибудь?» Поправляю лямку рюкзака, смотрю на улыбающегося Оленина. И самой хочется широко улыбнуться. По дороге сюда я и подумать не могла, что сам Оленин будет меня ждать возле дома и заигрывать. Я не знакомлюсь на улице. Принимаю правила игры и слышу смешок. Совсем? Даже в порядке исключения? Мотаю головой, сдерживаю, чтобы не засмеяться. Совсем. У меня брат строгий, и мама может пирожками закидать, если увидит, что ее младшего ребенка кто-то куда-то хочет утащить. Марк притворно округляет глаза от испуга. Какая интересная у вас семья. Я бы познакомился с ними. Уверен, смог бы их покорить. Я чемпион по метанию пирогов. Все, не выдерживаю и начинаю хохотать, утирая выступившие слезы. С каких пор ты им стал? Марк тоже не сдерживается, уже ржет на всю улицу. Ну как? Думаешь, чем я в армии занимался? Дую щеки, пытаюсь успокоить ускорившийся пульс. И чем же ты там занимался? Марк кивает на машину. Может, прокатимся? Я успел соскучиться. Прикусываю щеку, чтобы сильно не радоваться от его слов. Не хватает еще встать на четвереньки и хвостиком замахать. О, Марк! По улице идет мама с пакетами. Марк без лишних слов идет навстречу маме и перехватывает тяжелые сумки. «Ого, тетя Марин, вы как их дотащили?» «Да как и всегда», — смущенно бормочет мама. «А че Стасу-то не позвонили? Мы б заехали за вами, а вы надрываетесь». «Они так мило болтают, что, мне кажется, про меня забывают». «Ой, Марк, ну зачем вас дергать? Потому что вы хрупкая женщина, а мы 2 здоровенных лба, которые сидели и чесали языками». Марк все же бросает на меня взгляд и подмигивает, типа «Я тут не вешай нос, Настеныш». «Так заходите оба». Мама открывает калитку и отступает, пропуская Марка. «Да, мы хотели...» Пытаюсь возразить, но мама как бронепоезд, ничего и никого не слышит. «Ничего не знаю и знать не хочу». «Тетя Марин, я хотел Настю украсть ненадолго, прокатиться». «Вот чаю попьете, а потом хоть на другую планету можете отправляться». «Голодными не пущу». «Вы же явно не ели с утра». «Молчим, только переглядываемся взглядами». «Угадала?» Мама осматривает нас. «Вперед!» Заталкивает нас в дом. «Тем более сегодня остались пироженки, вкусные». Марк сглатывает слюну. «Да у вас все вкусное, тетя Марин». Вот же подхалим. Знает, на что давить, и пользуется мамиными слабостями. «Проходите, я пока переоденусь. Не могу уже в этом платье». Тянусь за пакетом и получаю в ответ такой взгляд Марка, что хочется под стол забиться. «Что тебе еще дать?» Показываю язык. Подходя вплотную, наклоняется к уху. «Еще раз язык покажешь, я тебе покажу урок, как им правильно пользоваться». Во рту пересыхает, стоит только представить, что он подразумевает под этой фразой. «Угрожаешь?» Марк прикусывает мочку, меня прошибает разряд, хватаюсь за его футболку. Предупреждаю, ну и побуждаю к действиям. «Мы вообще-то тут не одни». Скатываюсь на шепот, а сама прижимаюсь к Марку. Ничего не могу поделать со своей тягой. Хотя не так давно клялась, что я больше ни-ни, не буду к нему липнуть. И что в итоге? Стоим посреди кухни и чуть ли не целуемся, а за стенкой мама, между прочим. «Марк, прекрати». Слабым голосом пытаюсь воззвать к его разуму. Марк отстраняется как раз вовремя. В кухню торопливо заходит мама, поправляя майку, которую Марк успел немного задрать. «Садись, Марк», — командует мама, пока я скрываюсь в ванной под предлогом помыть руки. Плещу прохладной водой на лицо, чтобы прийти в норму. «Прекращай так реагировать на Марка, иначе тебе же хуже». Легко сказать, когда мозг уже потек от его флирта. «Тетя Марин, да куда вы столько?» Марк переводит взгляд с одного блюда на другое. «Или Настя так много ест?» Встаю за его стулом и нагибаюсь. «Настя все слышит». А Ленин подскакивает от неожиданности и пронзает меня возмущенным взглядом. «Нельзя пугать старших». Мама смотрит на нас и только подхихикивает. «А я думала, тебе еще 50 нет». Марк кривит губы и кривляется. «А где твой брат?» «Ой, переглядываемся с Марком. Мы виделись, но он по делам поехал куда-то». «А то я заметила, что он дома не ночует частенько». А Ленин откашливается, маскируя смешок. «Мы-то знаем, где его носит. Но вот стоит ли открывать секрет маме?» «Ой, тетя Марин, все, я больше не могу есть». Марк отваливается на диванчике и хлопает себя по животу. «А то получится, как в Винни-Пухе. В дверь сейчас не выйду». Мама окидывает взглядом Марка и хмыкает. «Ой». Мама отмахивается. «Ты после армии как щепка. Уходил, поплотнее был». «Да я там набрал десятку. Какая щепка?» «В рост пошло?» Вытираю руки об салфетку, сама готова развалиться на диванчике, больше не двигаться. «Прощай, моя фигура». Надуваю губы, провожая взглядом то, что осталось от пироженок. «У тебя отпадная фигура». Пока мама занимается упаковкой еды в холодильник, Марк обхватывает мою коленку и наклоняется, чтобы его слышала только я. Серые глаза вспыхивают озорным огоньком, а пальцы сильнее впиваются в кожу. Не больно, но ощутимо. «Тетя Марин, спасибо, что накормили». Встает со своего места и тянет ко мне руку. Непонимающе смотрю на его конечность. «Мы поели, я Настю утащу». Мама оборачивается, молча кивает, хлопая глазами. «Просто поразительно. Стоит Марку поесть и сказать о своих намерениях, и он не встречает ни малейшего сопротивления». «Вперед!» Толкает меня к выходу, прихватывая с вешалки мою куртку. «А мы надолго?» Выгибаю бровь и киваю на одежду. «Ну точно не на 5 минут. Была бы моя воля, вообще бы не возвращал сюда». Фыркую, разворачиваюсь к нему лицом, отмечая про себя, что после еды он выглядит чересчур довольным. Давлю в себе порыв подпортить ему настроение и растягиваю губы в улыбке. Только почему-то эта улыбка вызывает у Марка недоумение, которое можно считать с лица. «С тобой все в норме». «А что не так?» Продолжаю идти вперед спиной, хочу видеть его. «Ты сейчас загремишь», — кивает мне за спину. «Так насколько ты меня хочешь украсть?» Марк толкает калитку, и стоит нам оказаться за пределами нашего участка, он ловит меня и прижимает к себе. «Можно навсегда?» Делаю вид, что задумалась, хотя внутри меня звучат фанфары. Ну, а Ленину об этом знать не обязательно. Постукиваю по губе, к которой Марк тут же прилипает взглядом. Подразниваю его, медленно провожу языком по нижней губе и слышу его недовольный рык. Боюсь, я не готова еще к такому шагу. Слишком мало мы с тобой знакомы. Выпутываюсь из захвата и ныряю под руку Оленина, пока он стоит в недоумении. Чего? Мало? Да мы с тобой знакомы лет 10, если не больше. Мотаю головой, подхожу к машине. В крови бурлит предвкушение поездки с Марком один на один, но и волнение от того, что мы будем вдвоем щекочить нервишки. Хочется вывести его из равновесия, чтобы он потерял контроль над собой. И что? Что будет дальше? Прогоняю эти ненужные вопросы подальше от себя. Мы оба изменились, Оленин, и ты это прекрасно знаешь. Куда едем? Перескакивая на другую тему, чтобы не продолжать. Ну, кто-то просил меня научить его водить. Округляю глаза. Ты помнишь? Оленин фыркает. Естественно, Настёныш, я помню каждую твою просьбу. Ты же меня послал. Усаживаемся в машину, и Марк сразу трогается с места. Не посылал, просто спросил, почему не Стас. И почему же ты передумал? Марк перегибается через подлокотник и обхватывает меня за затылок, пока я вспоминаю, как снова начать дышать. Потому что хочу тебя порадовать, сладкая. Мне важна каждая твоя просьба, и если я буду в состоянии, я буду их выполнять. Любые просьбы? Марк прищуривается, будто пытается прочитать, о чем я думала. С парашютом прыгать не буду. Мне армии хватило. Надуваюсь. Ну вот, а я так хотела. Марк удивленно вздергивает брови. Серьезно? Поверь, там мало романтики. Ты летишь и молишься, чтобы этот парус раскрылся над твоей башкой, и ты не превратился в мокрое пятно под конец полета. Не сдерживаю хохота, а ты умеешь переубедить. Марк хмыкает и подмигивает мне. Сердце радостно подскакивает в груди. Еще бы, я столько ждала хотя бы какого-то внимания со стороны этого парня. И вот, когда я его получаю, я боюсь, как бы меня не разорвало от счастья. У меня много скрытых талантов. Подаюсь вперед ближе к нему. Ноздри щекочет его аромат. Еще немного, и я прилипну к его шее, чтобы сильнее ощутить, как пахнет его парфюм. И каких же, например? Марк усмехается, глядя мне в глаза. В серой глубине пляшут чертики. Настёныш, ты сейчас хочешь поиграть с огнем? Невинно хлопаю глазками, ловлю прядь волос и начинаю наматывать на палец. Оленин внимательно следит за мной, и от этого внутри все бурлит и кипит. Мне нравится, когда он смотрит. Кайф ловлю, когда понимаю, что он видит сейчас перед собой не сестру друга, а именно девушку в моем лице. Мечты сбываются, черт возьми. Я просто поддерживаю беседу. Мой голос садится, а у Оленина зрачки топят всю радужку. И это очень завораживает. Я готова весь вечер смотреть, как его глаза пожирают меня. Это новое чувство для меня, и мне оно очень нравится. Если ты продолжишь в таком же духе, то мы никуда не поедем. Выпрямляюсь. Эти слова действуют на меня получше холодного душа. Тихий смех Марка ласкает слух. Хочется уши закрыть, потому что я уже понимаю, что нет сил сопротивляться. Я встряла по самую макушку. Успокаивает то, что на этот раз это взаимно, и по поведению Марка я вижу, что ему не все равно на нас и на то, как у нас развиваются отношения. «Ты обещал, Оленин. Обещания нужно исполнять». «Тогда поехали». Марк пристегивает меня, ненадолго задерживая руку на талии, передает мне свое тепло. «Знаю одно место, где не должно быть ментов и никто не помешает». Выворачиваем на трассу, и Марк набирает скорость. «Не боишься?» Бросает на меня быстрый взгляд и хмыкает, открывая окно и с наслаждением подставляю лицо ветру. «Тебя?» — повышаю голос, чтобы Марк услышал за шумом ветра. «Не боюсь». «Но я вообще-то про машину», — хмыкаю. «Марк, я же сама попросила». «Кстати, чего ты вдруг решила пойти учиться на права?» Прикусываю губу, не говорит же ему, что тот разговор был скорее фарсом чистой воды, чтобы проверить его реакцию на мою просьбу.